Глава 25. Яна. «Оксан, ты правда дура или притворяешься?» — рявкаю в трубку. «В смысле, зачем я улетела к предкам?» «А что, мне нужно было сидеть в Москве и ждать, когда ко мне придут с обыском?» «Ты что, так и не поняла, что его жена подставила меня по полной программе?» «А что с записью?» «Ты просто мне даже ничего толком не объяснила. Как ошпаренная влетела в квартиру, вещи покидала в чемодан и унеслась. Я вообще-то на самолет опаздывала. Вот сама подумай как следует». Злюсь на подругу. «Если бы мне удалось записать на видео, как его жена признается в том, что попросила меня узнать код от сейфа, то где бы я сейчас была? В поселке или в Москве, Оксан? Как думаешь?» «Значит, не получилось?» Еще и переспрашивает. «Телефон подвел. Камеру включить не успела. Мы же вроде все 100 раз отрепетировали». «Отрепетировали», — усмехаюсь я. «Она тоже, видимо, репетировала. Сделала вид, что типа впервые видит меня. Ни о каком коде она не слышала, никакой договоренности не было и все такое. Да ты бы только видела ее глаза, Оксан». «Ее». «Чего?» «Ее глаза, Ян. Я вечно тебя поправляю. Ты меня русскому языку будешь учить или слушать?» «Ладно, извини». Короче, эта стерва прищурилась и взглядом дала понять, что обвела меня вокруг пальца. В итоге у меня вообще ничего нет на нее. Ни переписок, ни звонков. Никаких доказательств, что мы с ней были в сговоре, понимаешь? «Вот сучка какая! А ты, дурочка наивная, ей зачем-то поверила. Да откуда я знала, что она меня кинет?» «Ну вот теперь и бегай от своего старпёра по всему белому свету. А когда он тебя найдет, то попробуй ему доказать, что это не ты стырила деньги. И вообще ты должна была остаться в Москве. Теперь он 100% думает, что ты сбежала с его деньгами». «Я испугалась, Оксан. Ты же знаешь, какая я паникерша». После встречи с его женой перед глазами появилась картинка, как меня ведут в наручниках в камеру. Словно на автопилоте купила билет на ближайший рейс и стартанула. Мне нужно отсидеться здесь какое-то время и как следует подумать, что делать дальше. Я должна подготовиться к разговору с ним. Ага, подготовиться. Думаешь, он не будет тебя искать? Фу. Усмехается. Если считает тебя воровкой, то всех собак на тебя спустит и из-под земли достанет. Сумма в сейфе была приличная, и он так просто ее тебе не подарит. Наверняка уже вычислил, где ты, и натравил на тебя местных полицейских. Нефиг прятаться, так только хуже сделаешь. Я понимаю, что была на эмоциях и не соображала, что делаешь, но улетала ты зря. Вот сейчас ты для него самая главная подозреваемая. Жена деньги стырила и ни от кого не скрывается, а ты ни в чем не виновата, но при этом исчезла со всех радаров. Блин. Нервно кусаю губу. Ты меня еще больше теперь накрутила. Потому что надо было мне обо всем рассказать, а не бежать в аэропорт, сломя голову. Сказала только, что тебе пипец, и все на этом. Я и подумала, что случилась какая-то катастрофа. А на самом деле вообще ничего страшного не произошло. Но ты у нас, как всегда, думаешь горячей головой. «И что мне теперь делать?» — паникую я. «Позвони ему. Скажи, что срочно пришлось уехать домой. Придумай причину». «Ну, не знаю. Скажи, что у тебя бабушка умерла, поэтому пришлось срочно улететь. Позвонить было некогда, потому что тебе не до этого и все такое». «Это ты у нас любишь родственников хоронить, когда тебе нужно придумать уважительную причину». «А у меня бабушка еще ту-ту-ту». Стучу по деревянному столу. Носится, как электровеник. У меня язык не повернется сказать такое. Надо придумать что-то другое. Вот что меня резко могло заставить освободить съемную квартиру и улететь первым рейсом домой. Кроме смерти родственников. Сразу предупреждаю подругу. Накинь вариантов. А не то у меня голова вообще сейчас не соображает. Блин, протягивает задумчиво. Причина должна быть очень веская. Ну, тогда скажи, что к маме на день рождения поех... Нет, тоже не подходит. Дату рождения легко проверить. Слушай, Ян, восклицает она, ну ведь он же тебя любит. Еще вчера был готов горы свернуть ради тебя. Вместо того, чтобы что-то выдумывать, просто возьми и скажи ему правду. Вот как есть. Поверит он или нет, это уже не твои проблемы. Объясни, что его жена тебя подставила. Расскажи про вашу сегодняшнюю встречу у фитнес-центра. Видео покажи. Ему станет понятно, что ты не стала бы его просто так снимать. Так и говори, что надеялась вывести ее на чистую воду, но она включила актрису. Тебе сейчас нужно максимально настроить его против жены. Заставь его подозревать ее в краже. Заставь, Ян. Тебе самой станет легче, если расскажешь все, как было на самом деле. Оксан, она 100% показала ему видео из раздевалки. Ты думаешь, что после этого он мне поверит? А ты стой на своем, повышает голос. У тебя нет переписок и звонков. Но вас же видели вместе, так? Ты же общалась с ней в зале. А в зале, дорогая моя, есть камеры. Точно. Вспоминаю, как разговаривала с ней, когда она была на дорожке. Как я могла упустить этот момент? Вообще из головы вылетело. Это во-первых, деловым голосом произносит подруга. Во-вторых, на парковке тоже есть камеры, и можно найти запись, где ты села в ее машину. Оксанка, ты гений! Резко оживляюсь. И тогда он поймет, что я с ней не раз виделась и что была с ней в сговоре. Именно. Вместо того, чтобы бежать из Москвы, сверкая пятками, могла бы мне все нормально объяснить, и мы бы быстро нашли выход. Ты бы уже могла предъявить ему эти записи и снять с себя все подозрения. Короче, мне лучше вернуться, да? Естественно. Она еще спрашивает. Фыркает в трубку. Ноги в руки и вперед! Да сразу к нему. Вместе поедете в фитнес-центр и запросите видео. Да, Ян, он тебя навряд ли простит, потому что ты помогла его жене украсть деньги. И тем более за то видео из раздевалки. Но ты хотя бы больше не будешь главной подозреваемой. Вернешься в Москву, отмоешься от всей этой грязи, найдешь себе другой кошелек и заживешь на полную катушку. Угу. Только на что я буду жить, пока ищу этот новый кошелек? Да и где? Он мне давал деньги, чтобы продлить аренду квартиры, а я их на билет потратила. Придется занять у предков, чтобы билет до Москвы купить. Приютишь меня на какое-то время? Да уж раз сама тебя на это подбила, то куда денусь? Вместе будем покорять Белокаменную, так сказать. Смеются. Но для начала разделаемся с этими Романовичами. Я знаю, что Оксанка та еще любительница скандалов и интриг. Поэтому, конечно, приютит, потому что хочет быть в эпицентре событий. А как только я покончу со всей этой историей, ей станет со мной скучно и попросит съехать. Но и на том спасибо, как говорится. «Мужчина, вы что себе позволяете?» Слышу крик матери. «Вы кто такой?» — гремит в коридоре отец. «Я знаю, что она здесь!» — раздается голос, от которого меня резко бросает в жар. «Оксан!» — шепчу дрожащим голосом. «Он здесь! Он в нашем до...» Не успеваю договорить, как распахивается дверь в комнату, и на пороге появляется Илья. «Где деньги?» — подлетает ко мне, хватает за руку и стаскивает с кровати. «Я сейчас вызову полицию!» — кричит мать. Отец пытается оттащить его от меня. «Уже едет!» Илья впивается в мать гневным взглядом. «Прощайтесь с дочерью. Вы ее долго теперь не увидите, потому что она сядет за кражу». «За какую еще кражу?» — смотрит на него во все глаза отец. «Пап, не слушай его, я сейчас все объясню!» — тараторю скороговоркой. «Папа, значит?» Быстро дышит Илья. «Это тот, который изменил матери и ушел из семьи?» «Что вы такое говорите?» «Вы нас с кем-то путаете», — в один голос твердят родители. Отец отталкивает от меня Илью. Он выпрямляется и передергивает каменными скулами. «Ваша дочь сказала, что вы давно в разводе. Правда, Яночка? Что отец изменил матери. Мать убивалась горем. И из-за этого ты никогда не будешь встречаться с женатыми. Твои слова?» Снова повышает голос. «Ян, это правда?» Хватается за сердце мать. «Ты так сказала?» «Кто этот мужчина? Зачем ты ему это все...» «Зачем ты так о нас с отцом? Я ничего не понимаю». «Правда, правда», кивает Илья. «Точнее, это очередное вранье, которое я услышал от вашей дочери. Она не только родителей развела, показывает кавычки, но и меня на деньги. И если сейчас же не вернет все, что украла из сейфа, сядет далеко и надолго. Советую вам помочь ей принять правильное решение. Даю ровно одну минуту.